Мю Сигма-3 была мечом Дамокла, висящим на тоненьком волоске, и при ее виде Гней понимал, все это неправильно. Они должны были использовать психократоров по-другому, найти другой способ поставить их на службу Риму, а не стирать память, превращая в бездушных, беспрекословно подчиняющихся болванчиков. Но такова природа людей, люди боятся того, чего не понимают. А руководители проекта Ихор не понимали сил психократоров, хоть и пытаются их изучить. Оттого и были такие радикальные меры со стиранием памяти и полным подчинением. Но сделанное вспять не обратить. Проект Ихор выбрал свой путь в достижении цели, а был ли он правильным или нет, неизвестно. Гнию лишь оставалось надеяться на то, что посеяв ветер они не пожнут бурю. Сколько времени она провела тут? Пару недель? Пару лет, ее расколотое сознание не могло дать ей ответа на этот вопрос, да и вообще на любой вопрос, если на то пошло дело. Она даже не могла вспомнить, как ее зовут. Там было что-то на М, Ме, Ма, Ми, Мине, Мю Сигма-3. Ее имя, Мю Сигма-3. Ее новая память говорила ей, что у нее именно такое имя, но осколки старой памяти. Осколки старой памяти сопротивлялись, утверждая, что это не ее имя, что оно навязанное. Как можно навязать имя? Это же бред. Ее всегда звали Мю Сигма-3. Всегда. Осколки памяти продолжали сопротивляться. Всегда это когда, какой у нее возраст, и когда она получила это имя. Новая память не могла ответить на этот вопрос. Она просто не знала этого. Осколки продолжали наступление. Если она не знает, когда она появилась на свет и сколько ей лет, то можно ли быть уверенным в том, что ее имя настоящее? Быть может, изначально она носила другое имя, похожие, но другое, или этот комплекс, когда она в нем появилась, резкий импульс, источником которого был контролирующий имплант, подавил осколки старой памяти, загоняя их обратно в глубины подсознания, не позволив задавать новые вопросы, способные разрушить установленную картину мира. Она Мю Сигма-3, она служит Риму, она всегда носила это имя и всегда была здесь. Это железные, абсолютные истины. Сомневаться в них невозможно, но можно было быть уверенным, они, осколки старой памяти, вернутся. Они всегда возвращаются. Новый корабль появился в системе Латаны, выйдя на самом ее краю. Однако, учитывая космические расстояния, вероятность того, что кто-то заметит нового гостя в этой системе была крайне мала. Все же, свету требуется время для того, чтобы добраться из точки А в точку Б, и за это время таинственный корабль, коим был фрегат пространства цитадели Кортамал, мог бы 10 раз убраться отсюда, что он и сделал, отлетев от точки входа в систему подальше. Небольшие размеры и современные системы невидимости гарантировали, что те, кто контролирует эту систему, его в ближайшее время не найдут, что, учитывая специфику миссии Кортамала, было жизненно необходимо. Удалившись на безопасное расстояние от тех мест, где Кортамал мог быть обнаружен, фрегат выпустил мелкие разведывательные зонды, что должны были изучить систему, выяснив, кому она принадлежит. Согласно полученным от спектров и гор данным, эта система принадлежала таинственным Романи, как и несколько, которые Кортамал посещал ранее, однако предыдущие системы контролировались Краганами, а планета одной из таких систем так и вовсе, похоже, была опустошена бомбардировкой астероидами, что заставляло задуматься, может, эти романи не были так хороши в войне с Краганами. Может, вся эта затея с поиском вероятных союзников обречена изначально, и они прибудут лишь на сожженное пепелище, оставленное от миров романи. Однако дальнейшие мысли на эту тему, что терзали капитана корабля, были прекращены ввиду заявления одного из офицеров, чьей епархией было получение информации из зондов. «Сэр, зонды обнаружили присутствие неопознанных кораблей в системе. Их сигнатуры не совпадают с известными типами кораблей и краганов. Капитан корабля, Соларианский спектр, что в свое время выступал перед штабом объединенных сил с информацией о Романе, при этих словах заметно оживился. Количество, предполагаемый состав флота, крупный флот, около сотни кораблей, не менее десятка кораблей, подходящих под классификацию дредноут». Помимо флота обнаружены многочисленные обломки, предположительно остатки Краганского флота. Эта новость явно обрадовала спектра, и он возвестил. «Поздравляю, дамы и господа, похоже, мы наконец нашли этих таинственных романи. Попытаться выйти с ними на связь, сэр?» – вопросила связистка. «Нет, тела, слишком рано. Лучше подготовь квантовый коммуникатор, сначала следует известить об этом совет». После этих слов спектр покинул БИЦ, направившись в связную рубку. Ожидание ответа от цитадели было на удивление долгим, однако в конце концов, перед спектром возникли голограммы советников. «Спектр Хиплорн, какие известия?» Не тратя время на расшаркивание, спросил советник Айрн. Хиплорн поспешил его обрадовать. «Советники, наши поиски увенчались успехом, и мы смогли наконец-то найти систему, контролируемую Романи. Это определенно хорошие новости. Я так понимаю, в контакт с ними вы пока не вступали?» «Пока что нет. Рекомендую заняться этим как можно быстрее. В данный момент Краганы осадили Типрану, и хотя Турианская иерархия решила к нам присоединиться, этого определенно недостаточно». «Турианская иерархия вступила в войну?» «Не совсем, она вступит в течение этого месяца. Но расслабляться нельзя, нам нужны все возможные союзники, поэтому настоятельно рекомендую выйти на контакт с Романи как можно быстрее, благо все необходимое для этого у вас есть. Цитадель рассчитывает на вас». После этих слов советники отключились, даже толком не попрощавшись. Хиплорн же быстро вернулся обратно в БИЦ, приготовившись начать этот самый контакт. Усевшись обратно в свое кресло, Спектр начал раздавать приказания. Отключить системы маскировки, начать трансляцию сигнала, началась критическая фаза операции. От того, как пройдет первый контакт цитадели с этими Романи, будет зависеть, кого обретет цитадель, нового союзника или нового врага. Спектр Хиплорн надеялся, что все-таки союзника. И в конце концов, этот тип, весь в вине, поднимает голову и говорит, что мол, я человек и ничто человеческое мне не чуждо. С этими словами Гай Кассинозика налил еще вина себе и Септимию Метеллу, стараясь не расплескать его при этом, сотрясаясь от смеха. Довольно быстро магистры флотов, до сражения на орбите Конкордии Магна, имевшие лишь шапочное знакомство, нашли общий язык и быстро стали чуть ли не лучшими друзьями. Вот и сейчас, пользуясь тем, что никаких краганских армат на горизонте не было, флотоводцы наслаждались отдыхом, музыкой, беседами за жизнь и отменным вином, в котором Гай Касси, судя по восторженным отзывам Септимия, определенно знал толк. Магистр Слас сестри Анноница уже собрался было рассказать своему гостю на его квадрире Мигай Марии очередную смешную историю, но в дверь каюты постучали, а затем внутрь вошел Либурнарий. «Что такое, Минений?» Тут же спросил его магистр флота, мгновенно нацепив серьезное выражение на свое лицо. Может, Гай любил выпить и поболтать, но в нужные моменты он становился предельно серьезным и сосредоточенным. «Прошу прощения, что прерываю, Доминусы, но в системе обнаружен неизвестный корабль, пытающийся выйти на связь. Сигнатура не совпадает с известными кораблями Краганов». Назика заметно расслабился, воздав хвалу Юпитеру за то, что это не был очередной краганский флот, но тем не менее бокал с вином он все же отложил. «Похоже, это эти, как их там, Азари, о нас узнали, о инопланетянах, из-за которых Рим так неудачно вляпался в войну». Гай Касси был в курсе, как и другие магистры флотов, на случай, если еще какой-нибудь азарийский крейсер вывалится из ретранслятора в римском пространстве. Попрощавшись с Септимием, капитан быстро покинул каюту, направившись на мостик. Не успев подняться на мостик, магистр сходу спросил у стоявшего там Опциона: «Какова ситуация, Валерий?» Стоявший подле кресла магистра Опцион немедленно отсалютовал ему и возвестил: 10 минут назад в системе, согласно показаниям сканеров дальнего радиуса действия, возник корабль неизвестной конструкции. Агрессивных действий корабль не предпринимает, только передает сигнал». Заняв свое место в капитанском кресле и бросив взгляд на тактическую панель, магистр спросил: «Каково содержание сигнала?» «Приветствие, убеждение в мирных намерениях и просьба о переговорах», все женским голосом и на весьма скверной латыни. «Так, а вот это было довольно интересно». Насколько помнил Гай Касси из предоставленной информации, те азари, которые приволокли с собой на хвосте краганов, связаться со своими не могли, соответственно никакой информации о латинском языке и даже о самих римлянах их совет цитадели получить не мог. Но тем не менее их, а их ли, корабль был тут и посылал сигналы на латинском языке. Параноиком магистр флота не был, но ему все это казалось весьма подозрительным. Задумчиво почесав подбородок, магистр отдал приказ: «Объявите повышенную боевую готовность, выстроите флот в оборонительную формацию, запросите инструкции стера и вышлите неизвестному кораблю в ответ требование подождать». Сказано, сделано. Цлассестри Анноница, а следом за ним и Цлассиздва Вулценица начали перестраиваться, ожидая, что на них, возможно, вывалится целая армада. На планете тоже не сидели сложа руки, приводя в боевую готовность батареи ПКО и присланные легионы. К чести римлян, управились они весьма быстро, но вот инструкции стеры запаздывали. Однако и они в конце концов поступили. Отправьте ответное сообщение с просьбой выйти на орбиту шестой планеты системы. Там их встретят корабли сопровождения и сопроводят до Конкордии. Это было достаточно далеко от края системы, чтобы можно было бы захватить римлян врасплох внезапным выходом из сверхсвета целой армады. После этого он связался с одной из подконтрольных ему либурн. Триерарх Пинарий, выдвигайтесь на орбиту шестой планеты системы и приготовьтесь сопроводить инопланетное судно до Конкордии. Корабль Пинария был сильно поврежден в ходе битвы за Конкордию и в случае чего потерять его было не так жалко. Но тем не менее не подстраховать Пинария ему совесть не позволяла, и потому он отдал приказ двум другим либурнам держаться поблизости. «Мы получаем сигнал со стороны флота Романи», — произнесла связистка, незамедлительно добавив. «Похоже, просит похоже выйти на орбиту шестой планеты системы, там нас, похоже, встретит корабли сопровождения, а затем выдвигаться к их колонии». Разработанная соларианскими учеными программа-переводчик не очень хорошо справлялась с латинским языком из-за недостатка данных, но несмотря на некоторые неточности и погрешности, программа свою функцию все же выполняла, позволяя понять, чего хотят от инопланетян эти романи. Соларианец соображал быстро, как и все представители его вида, и потому понял, что романи опасались возможной засады, в которой его Кортамал мог сыграть роль наживки. Лишний раз нервировать возможных союзников Хиплорн не стал, поэтому поспешил требование Романи выполнить. Когда Кортамал вышел на орбиту шестой планеты, Хиплорн наконец-то смог увидеть корабли Романи относительно вблизи. Подходящие под классификацию эсминец, эти три корабля явно побывали в бою, учитывая пробоины и царапины угрожающих размеров, явно оставленные краганскими орудиями, одного попадания из которого достаточно, чтобы развалить Кортамал на две половинки. И хотя романские корабли и несли на себе следы боя, они явно представляли опасность, учитывая корабельные орудия, наведенные на фрегат цитадели, и что-то подсказывало Спектру, что залп из них его корабль также не переживет. Римские корабли начали сопровождать фрегат пространства цитадели и по уже установленному между ним и флагманом флота каналу повторили требование следовать к Конкордии. Особого выбора у цитадельцев не было и они поспешили это требование выполнить. Учитывая то, что римские корабли держались совсем близко, Спектр решил воспользоваться шансом и рассмотреть их повнимательнее, благо внешние камеры на корпусе позволяли это. Выведя изображение на экран, Спектр задумчиво хмыкнул. Ничего, похоже на азарийский или соларианский стиль ожидаемо не было, никаких излишних плавных овальных изгибов и линий не было. Кораблестроители Романи явно предпочитали прямые линии и углы, но и подобными уродливым краганским кирпичам эти корабли не были, в них определенно прослеживался определенный стиль и эстетика. Касательно цветовой окраски, если азари предпочитали всевозможные оттенки синего, а краганы – коричневого, то Романи явно питали любовь к красному цвету. В конце концов Кортамал достиг орбиты Конкордии, и римляне приказали послам приземляться, переслав им координаты нужного космопорта. Вскоре Кортамал вошел в плотные слои атмосферы римской колонии и полетел в сторону космопорта, молчаливо сопровождаемый римскими либурнами и стволами направленных на них зенитных орудий. Спустя относительно недолгий перелет над бескрайней пустыней и чередой горных хребтов, наконец показались взлетно-посадочные площадки римского космопорта, на одну из которых в конце концов фрегат и приземлился, а от терминала космопорта к кораблю протянулся стыковочный шлюз. Когда посадочные опоры фрегата коснулись конкордианской земли, Хиплорн облегченно выдохнул. Похоже, первая часть критической части операции прошла успешно. Агрессивности таинственные враги краганов не высказали, и хоть они явно осторожничают, распылять послов цитадели на части они не спешат, и это хорошо. Но тем не менее дальше предстоит личная встреча, что тоже весьма опасное дело. Вдруг какие-то традиции, общепринятые в пространстве цитадели, считаются среди этих романи варварскими и наоборот. Тем не менее, Спектр встал со своего кресла и приказал уведомить дипломатическую группу. После этих слов соларианец направился прочь из биц в сторону шлюза, куда довольно скоро подтянулись и разумные из дипломатической группы. Дипломатическая группа была не очень большой, пара азарийских дипломатов, три соларианских ученых различных специальностей, от ксенобиологии до лингвистики, сам Спектр Харел Хиплорн и его коллега, спектра и Лателак, что в свое время первой обнаружила информацию о таинственных Романи. Конечно, если бы в пространстве цитадели царил мир, устанавливать контакт с иным видом подрядили бы чуть ли не целый флот дипломатов, но в галактике сейчас царила война и приходилось использовать такие печально малые силы. Сделав глубокий вдох, Хиплорн сделал первый шаг в неизвестность, а если использовать меньше пафоса, то просто в стыковочный рукав терминала космопорта вместе со своей командой дипломатов. Далее они попали в шлюзовую камеру терминала и, после того как двери шлюза за ними закрылась, судя по всему, началась характерная для всех без исключения, будь то цитадели, Краганов или этих Романи, процедура дезинфекции, но Хиплорн был на 100% уверен, что помимо дезинфекции их сканировали всем, чем только можно. По крайней мере на месте Романи Хиплорн поступил бы так, промариновав послов в шлюзовой камере пару минут. Романи наконец-то соизволили впустить алиенов, шлюзовая камера открылась, и перед послами цитадели наконец-то таки предстали римляне, несколько контубернеев, легионеров и опцион, все поголовно в бронескафандрах и при оружии. И хотя они его на послов не наводили, было понятно, что взяли они его определенно не для красоты. Спектр пропустил вперед азарийского дипломата. Представительница самого прекрасного вида пространства цитадели неуверенно подняла руку в приветствии и произнесла: «От лица свободных народов пространства цитадели приветствуем вас». Переводчик сработал как и положено, переведя приветствие дипломата на латинский язык. Перевод был достаточно корректным, чтобы римляне его поняли, и опцион шагнул вперед, поднимая руку в приветственном жесте. «От лица Сената и народа Рима приветствую вас. Добро пожаловать на Конкордию Магну. Пожалуйста, следуйте за мной». Альтернатив послам не предоставили, и потому спектры сотоварищи последовали за опционом в сопровождении легионеров. Наличие огромного количества молчаливых солдат, вышагивающих рядом с ними, явно действовало удручающе на гражданский персонал дипломатической группы, и их явно можно было понять. Куча вооруженных инопланетян с неизвестными целями не может действовать на нервы успокаивающе. Спектры же демонстрировали куда как лучшую выдержку, старясь увидеть и подметить для себя как можно больше существенных деталей: внутреннюю планировку терминала, численность легионеров, их поведение и оружие, и Хиплорн нашел очередное подтверждение сворованной у Краганов информации о том, что Романи не гнушаются вступать в ближний бой, ибо у каждого легионера на поясе висел меч, и что-то подсказывало Саларианцу, что далеко не просто так. В конце концов опцион остановился у одной из дверей, открыл и указал внутрь: «Проходите». Послы прошли. За дверями оказалось относительно крупное помещение, вероятно, конференц-зал, в котором, однако, легионеров не было. Зато был большой стол, преторианцы в парадном обмундировании, ликторы с фасциями и проконсул Конкордии Магны со своим аналогом дипломатической свиты. Хоть на время чрезвычайного положения власть в колонии была передана военным, проконсул никуда не девался и продолжал находиться на планете, хотя он и мог отбыть на Терру, подальше от ужасов войны. Но, тем не менее, он остался, и сейчас его подрядили на роль дипломата. Проконсул шагнул вперед, вытянул руку в приветственном жесте и произнес: «Приветствую вас на Конкордии Магне, уважаемые послы. Я, Септимий Флавий Дарий, проконсул Конкордии Магны, уполномоченный вести переговоры от имени Римской Республики». Снова из дипломатической группы цитадели вышла вперед Азария и поприветствовала консула в ответ: «Приветствую вас, проконсул, от имени пространства цитадели. Я, Сарил Латекари, уполномоченная вести переговоры от имени Совета цитадели». Что же, контакт был налажен. Примечание к части. Вы просили первый, ну технически, уже второй, контакт, ну, вот, пожалуйста. Если честно, я терпеть не могу описывать первые контакты и всю такую дипломатию. И да, по традиции я требую больше комментариев с теориями, догадками, предположениями и прочим подобным добром, без них у меня вдохновение буксует. 22. С момента первого, а точнее, как оказалось, второго, контакта прошло 2 дня. И за эти 2 дня спектр Хиплорн успел понять, что, похоже, они нашли вторых турианцев, с повальным милитаризмом, тягой к порядку и дисциплине и даже схожей структурой языка и имен. Но тем не менее, отличия между турианцами и римлянами все-таки были, по крайней мере в их форме правления. Пожалуй, ближайшим аналогом их сената был Азарийский совет матриархов, но с некоторыми отличиями, в виде отсутствия электронной демократии и факта того, что их аналоги матриархов не представляли в их сенате отдельные республики. В отличие от Союза Республик Азари, их республица Романа была на редкость монолитным образованием, а наибольшей властью в Тут обладали либо нобилитет, аристократические семейства и могущественные магнаты, владеющие фабриками, заводами и прочими приносящими доход предприятиями, либо пробившиеся наверх военные и государственные служащие, избираемые на комициях. Однако, насколько понял Хиплорн по имеющейся информации, в данный момент Сенат был распущен, а вся власть была передана единственному человеку, диктатору, который предпринимал экстренные и порой весьма жестокие, по мнению представителей пространства цитадели, меры для того, чтобы республика победила в столь неожиданно для нее развязанной войне. Что же касается переговоров. Первая фаза переговоров прошла вполне ожидаемо, римляне относились к послам достаточно настороженно, но по крайней мере они не тыкали в них своими фульминатами и договорились сопроводить посольский корабль вглубь римской территории для более полноценных переговоров с правительством республики, ибо насколько понимал Спектр, на этой планете остались только солдаты, немногочисленное гражданское население, не вывезенное при эвакуации, да трупы краганов, безуспешно попытавшихся захватить эту планету. Однако настоящим сюрпризом для Хиплорна стало то, что, как оказалось, это вовсе не первый контакт пространства цитадели с Римской Республикой. Оказывается, что несколько месяцев назад в контролируемом римлянами пространстве вышел из ретранслятора преследуемый краганами азарийский крейсер. В ходе завязавшегося космического боя крейсер был окончательно уничтожен краганской эскадрой, а краганская эскадра – римской, после чего спасшийся экипаж с крейсера отвезли на ближайшую колонию. К сожалению, судьба экипажа была печальна, но в какой-то степени предсказуема, когда уцелевших в битве Азари собрались отвезти на Терру, весьма не вовремя пожаловал краганский флот вторжения, поставивший в истории невольных послов кровавую точку. И именно поэтому римляне настоятельно советовали новым послам как можно скорее собраться и отправиться вглубь римских территорий, а конкретно, на некую планету под названием Аквилея Клара, куда, как понял Хиплорн, вскоре прибудет римский диктатор. Поэтому, вместо того чтобы продолжать переговоры, послы цитадели погрузились обратно на Кортамал и отправились, под охраной крупной эскадры римского флота, на эту океаническую планету. И пока фрегат пространства цитадели путешествовал через римское пространство, Спектр Хиплорн в данный момент перекачивал все сделанные при помощи его шлема снимки римской действительности на терминал, готовясь отослать советникам на цитадель. Может быть, он и не сфотографировал ничего стратегически важного, но даже малейшие крупицы информации были чрезвычайно полезны. Одними только фотографиями Хиплорн не ограничивался, помимо этого записывая в отчет свои наблюдения и мысли, которых у него было хоть отбавляй. Может, он и стоял по правую руку от дипломата неподвижной статуей, более символизируя, нежели действуя, но это не значит, что он не смотрел и не слушал. С тихим шелестом дверь в его каюту сдвинулась в стену, и в гости к Хиплорну пожаловала Спектр Телак со своим носителем информации, который она протянула ему. Добавь это в отчет, Хиплорн принял носитель, ничего не спрашивая. В конце концов, один взгляд хорошо, а два, еще лучше. Вместо этого он спросил, твое мнение о Романе, гибрид турианской иерархии с батарианской гегемонией. Правда, пока непонятно, представляет ли этот гибрид их лучшие черты или худшие. Ха, а разве у гегемонии есть лучшие черты? Действительно, гегемонию в галактике откровенно не любили, и та искренне отвечала взаимностью. Поэтому неудивительно, что четырехглазые работорговцы с откровенным злорадством наблюдали за идущей в пространстве цитадели войной. Лучшие черты есть у всех, правда, они не всегда видны, ответила Телак. Хиплорн не стал спорить. В конце концов стелс-фрегат, выпустив посадочные опоры, с легким скрежетом коснулся поверхности Аквилеи Клары. Выглянув в иллюминатор, Харел Хиплорн констатировал факт того, что местная природа ему нравится определенно больше конкордианской, и вместе с дипломатической группой ступил на поверхность Аквили. И если планета пустынная встретила послов цитадели полной боеготовностью и болезненной настороженностью, то планета океаническая встретила их более дружелюбно. По крайней мере, тут было немного поменьше военных и куда как больше гражданских, да и вообще по сравнению с пустынным во всех смыслах космопортом Конкордии тут было на удивление шумно и многолюдно. Послов по традиции встретил отряд претарианцев и какой-то представитель местных органов самоуправления в тоге. Шагнув вперед, чиновник поприветствовал послов. «Приветствую вас на Аквилее и Кларе, уважаемые послы. Я, префект Нового Византия Флавий Валерий Константин, прошу следовать за мной». После этих слов префект развернулся и направился куда-то в сторону выхода из терминала, а послы были вынуждены следовать за ним. Довольно короткая прогулка вывела их на улицу, где их уже ждала группа аэромобилей. «Прошу прощения, но куда мы направляемся?» – поинтересовалась Сарилла Текари. «На городской форум. Диктатор ожидает вас там». «Понятно, благодарю за ответ». Больше вопросов у азарийского дипломата не возникало, и она заняла свое место в аэромобиле, что затем с характерным гулом поднялся и полетел через широкие улицы Нового Византия. Может, Хиплорный не был специалистом в архитектуре, но, глядя на образцы местного зодчества, он понял, что тут было достаточно много различий с конкордианской архитектурой, и он прекрасно понимал, что вряд ли эти различия обусловлены только лишь разницей в климате. Он явно имел дело с разными культурами, и это говорило о многом, хотя бы о том, что Республика Романа далеко не так монолитна, как пытается казаться. И хотя сейчас эта информация была бесполезна, она может однозначно пригодиться в будущем. В конце концов, цитадель допустила оплошность с краганами, слишком поздно разглядев в них угрозу и не найдя достаточно рычагов влияния. Больше таких ошибок цитадели совершать не стоит. Однако дальнейшее изучение римской архитектуры было прервано, когда кортеж аэромобилей наконец-то таки приземлился рядом с городской администрацией, что представляло собой стоявшие на главной городской площади, в форуме, большое белоснежное здание с характерными колоннами и развешанной тут и там государственной символикой, из которой выделялась огромная аббревиатура СПКР в золотом венке. На форуме было на удивление многолюдно, и почти всюду, куда спектр устремлял свой взгляд, он видел либо преторианцев в парадных пурпурных плащах, либо вигилов, что охраняли порядок, и на его скромный взгляд такое огромное количество вооруженных людей вряд ли было обусловлено только лишь заботой о безопасности послов или диктатора. Тут скорее главной задачей было обеспечение общественного порядка, ибо, как он понял, они попали в Новый Византий аккурат во время какого-то местного праздника. Однако все дальнейшие возможные измышления, которые так любил Хиплорн, были прекращены, когда посольская группа, войдя в администрацию и проплутав по его лабиринтам коридоров, наконец предстала перед диктатором в каком-то зале для торжественных встреч. И по уже успевшей трижды надоесть Хиплорну традиции, диктатора окружала куча ликторов и преторианцев, не считая местных чиновников. Окинув взглядом молчаливые фигуры в характерной броне, Спектр поймал себя на мысли, будто все эти романские чиновники даже в туалет не ходят без группы ликторов за спиной, и только природное саларианское хладнокровие вкупе с профессионализмом Спектра удержало саларианца от несерьезного смешка с этой дурацкой мысли. Что же до самого диктатора, в реальной жизни он выглядел еще более угрожающе, чем на голограмме, из конечностей у него осталась лишь правая рука. Все другие были кибернетическими протезами, левую часть головы украшал уродливый ожог, а глаз был заменен светящимся красным огоньком протезом, плюс весьма хмурое выражение явно немолодого лица. Такие изысканные украшения, вызывающие у многих неподготовленных людей нервную икоту, диктатор в свое время получил во время одного несчастного случая, хотя сам Спартиан всегда был твердо уверен, что это была попытка покушения, подстроенная одним из ныне уже мертвых, спасибо посту диктатора и полученным полномочиям, недругов, вроде расстрелянного Порция, во время посещения одного военного полигона, на его несчастье рядом с ним взорвалась цистерна с топливом. Тогда всего лишь трибун Лати Клавий, Гай Аквилий уцелел лишь чудом, лишившись при этом своей наследственной аристократической красоты, трех конечностей и глаза. Тем не менее, получив свои протезы, вопреки всему, Спартиан продолжил служить Риму, дослужившись в конце концов до должности магистра армии, а теперь и диктатора. Что же до спутников Спартиана, помимо однотипных преторианцев да ликторов тут присутствовали и различные крупные и мелкие чины, два из которых заслуживали отдельного упоминания. Первым был явно жрец в одеянии, стандартном для римских понтификов за исключением того, что в руках он держал посох с навершием в виде креста. Это был один из самых нелюбимых представителями наиболее близких к оригинальным истокам их религии христианских культов людей на всей планете, верховный жрец культа Юпитера Отца, одного из синкретичных христиано-римских культов, поддерживаемых государством и ненавистных большинству остальных радикально настроенных христиан, епископ Григорий. Высокий, худой и явно немолодой человек, больше напоминавший типичного римского патриция, нежели христианского жреца, с постоянно усталым выражением глаз, он явно находился в подавленном состоянии. Учитывая то, что сенат и коллегия понтификов утвердили его, особо толком и не спрашивая его мнения, в качестве главы христианских общин планеты, то, что почти половина глав этих самых общин хочет видеть его в гробу, постоянная усталость и перманентное состояние стресса не были чем-то удивительным для него. Вторым спутником Гая был невысокий коренастый лысый мужик, больше напоминавший типичного рубаку центуриона, что орет на легионеров-новобранцев в стиле «из Эллады призывают только философов и мужеложцев», «пояснить мне за первичность материи ты не можешь», так что выбор невелик. Однако первое впечатление, как это обычно бывает, было обманчивым, на самом деле это был префект Фрументариев, Секст Гартен Зибрут, хитрый и дальновидный человек, что характерно, свое невольное амплуа эдакого центуриона, который головой не только ест, но и пьет он активно поддерживал, производя впечатление громкого и невоспитанного вояки, незнамо как получившего такую должность. Диктатор вытянул руку в приветственном жесте и возвестил: «Приветствую вас на Аквилии Кларе, уважаемые послы. Я, диктатор Гай Аквилий Спартиан, избранный сенатом и народом Рима на период войны. Надеюсь, мы сможем договориться перед лицом общего врага. Приветствую вас, диктатор, я Сарил Латекари, посол, уполномоченный вести переговоры от имени пространства Цитадели. Приятно осознавать, что не только мы надеялись обрести союзников среди далеких звезд, что характерно, Азари говорила искренне. В конце концов она потеряла мать и сестру во время орбитальной бомбардировки, и у нее были весомые причины ненавидеть Краганов и искать союзников. Как говорится, враг моего врага, мой друг, ответил диктатор пословицей, тут же добавив: однако прежде чем мы перейдем непосредственно к дипломатии, я бы хотел, чтобы вы посетили намечающийся сегодня парад наших войск, благо вы прибыли крайне удачно аккурат перед его началом. Посол повернула голову в сторону Хипларна, и соларианец ей едва заметно, впрочем, секст это заметил, кивнул. Получив одобрение спектра, Сарилла ответила: «Думаю, это было бы интересно». «Замечательно. В таком случае нам даже не нужно куда-либо далеко идти, парад пройдет как раз по этой площади, в сторону храма Юпитера Отца. Предлагаю вам пройти туда вместе с нами». После этих слов вся свита диктатора пришла в движение, так как Цезарь решил направиться туда немедленно. Вся толпа, и римские чиновники с диктатором и преторианцами, и послы Цитадели прошли уже половину пути в сторону выхода, когда Азари спросила: «Прошу прощения, но по какому поводу парад?» Спросила Сарилла. «В честь победы над Краганами на Конкордии Магне», ответил Гай. «До Конкордии мы только отступали, эвакуировали население непригодных к ведению боевых действий колоний. К сожалению, эвакуация прошла хуже, чем можно было ожидать. В конце концов эти краганы полностью уничтожили одну из колоний, Кибелу, астероидной бомбардировкой. Какой кошмар!» Опять-таки эмоции посла наигранными не были, ибо она знала, каково терять родных под безжалостными ударами из космоса. Тем не менее диктатор окинул посла скептическим взглядом и продолжил: «Но нельзя все время отступать, ибо в конце концов может наступить момент, когда отступать будет некуда. Поэтому с самого момента первого контакта с краганами, мы готовили оборонительные рубежи на этой пустынной планете. Батарея ПКО, оборонительные линии, присланные легионы и ауксилии, Конкордия была готова к вражескому нашествию. И когда краганы наконец появились, наши войска сумели дать им отпор. Легко не было, краганы сумели высадиться на планете, а наш космофлот понес серьезные потери. Тем не менее, получив подкрепление, наш флот сумел выбить ящеров с орбиты, а без поддержки из космоса, да и со смертью их полководца, краганы оказались быстро разбиты. Победа на Конкордии стала символом того, что краганов можно и нужно победить, а этот парад будет тому громким подтверждением. Людям нужны победы, особенно после трагедии на Кибеле. Благодарю за объяснение», — вежливо ответила Азари, вызвав очередной скептический взгляд со стороны диктатора. По какой-то странной причине знаменитый азарийский шарм на диктатора действовал плохо, и Гаю Сарилла явно не нравилось. В конце концов послы и диктатор наконец дошли до храма Юпитера Отца. Храм Юпитера Отца представлял собой достаточно любопытное зрелище. Это было крестообразное, с высоты птичьего полета храм напоминал крест, здание с куполом, на верхушке которого находился золотой крест с перекрещенными молниями, а его стены были украшены колоннами. Перед храмом стояла медная статуя Цезаря. Римляне вообще любили устанавливать статуи Цезаря в каждом городе на каждой планете, которая была на удивление неиспоганенной. Радикальные христиане любили как-нибудь загадить статуи, например, руку отломить или нацарапать нехорошее слово, аргументируя это борьбой с языческими идолами, но Цезарь почему-то стал исключением, либо потому, что его поголовно уважали по всей республике, либо, что более вероятно, из-за наличия постоянного поста с вигилами, следящими за порядком, которые могли с превеликой радостью отдубасить борца за веру шоковыми дубинками. Наконец и послы, и диктатор с его свитой поднялись по ступенькам храма к его входу, где уже предварительно разместили места для Гая Аквилия, его спутников и послов цитадели. Все было официально готово к началу парада. Возможность лицезреть воочию всю мощь римских легионов сильно зацепила Хипларна, и он с нетерпением начал ожидать появления римских войск, благо ожидание было недолгим. Ветер донес до форума Нового Византия надрывный вой буцин, корный туп, бой барабанов, рев военной техники и грохот марширующих легионеров, встречаемый восторженными выкриками собравшихся на улицах и на форуме горожан. Какие бы религиозные или культурные различия ни сеяли раздор между жителями разных планет и даже разных городов, сегодня все жители Аквилии были римлянами и встречали ветеранов Фортуны и Конкордии с максимальным радушием. Наконец, на форуме появились первые ветераны. Это был Дукс Марк Эмилий Павел с пурпурным плащом, накинутым поверх ларики мускулатой и верхом на белом коне, а позади него, на гнедых конях, ехали легаты и военные трибуны находящихся под его командованием легионов и ауксилий. Павел держался гордо, приветствуя радостно встречавшую его толпу. Весь этот парад не был привычным триумфом, что проводили раньше в Риме по случаю великих побед, это была его бюджетная версия со скромным названием «Помпа», то есть «Шествие», появившееся во время Китайской войны, когда тащиться в Рим ради триумфа долго, провести его там все равно никто не даст. Дуксы ведь не были верховными главнокомандующими римской армии, а триумф могли получать только главнокомандующие вроде диктатора или хотя бы магистра армии, а поднимать дух войск и населения как-то надо, и простая овация для этого совсем не подходит. Поэтому характерных для триумфа вещей, вроде колесницы, измазанного охрой лица полководца и прочих белых быков с позолоченными рогами не было, все было куда как скромнее, но не менее впечатляюще. Следом за полководцами шагали буцинаторы и корницены, использующие силу своих легких и своих инструментов для того, чтобы наполнить улицы Нового Византия торжественной музыкой. Дальше за ними маршировали центурии легионеров, над которыми гордо возвышались сигнумы и вексиллумы, но самыми первыми несли, конечно, легионные аквилы, среди которых затесалась одна новая. Под ярко отполированным золотым орлом развивался штандарт с изображением юной девы и надписью «Lectio X Consordialis», 210-й конкордианский легион. Легион, созданный из уцелевших на Фортуне лимитонов, хорошо проявивших себя при обороне родного мира и на Конкордии, названный специально в честь этой планеты и в честь покровительствующей ей богини. Позади стройных коробок римских центурий шли плененные краганы, понуро склонив головы, закованные в цепи и специальные ошейники, наказывающие за любой случай неповиновения максимально возможной болью. От дикой первобытной ярости и силы инопланетных ящеров не осталось и следа. Те, кто некогда внушал ужас галактике, стали лишь тенями былых себя. Участь этих краганов была незавидна, скорее всего, после торжественных мероприятий, на которых краганские воины будут играть унизительную роль инопланетной диковинки, их отправят на один из миров Мануфацериев, где они будут пахать до смерти на самой грязной и опасной работе, вроде добычи урана в шахтах. Хоть Хипларн не одобрял рабство, но вид сломленных краганов определенно вызвал у него очень положительную гамму чувств, и он признал, что эти существа определенно заслуживают жизни в неволе за все то зло, что они причинили своим благодетелям. Цитадель нашла их, помогла им, вытащила в космос, подарила новые миры. И какова же была благодарность ящеров? Краганская благодарность выразилась в сожженных мирах Республик Азарии и Саларианского Союза, в миллионах убитых мирных жителей и уничтоженных орбитальными бомбардировками городах. Нет, Хипларн определенно не жалел краганов. И если бы ему кто-нибудь сказал, что краганы должны разделить судьбу Рахни, он бы с радостью этого кого-то поддержал. Конечно, некоторые наивно настроенные разумные могли ответить в стиле «нельзя обрекать целую расу на забвение», но Хипларн видел учиняемые краганами зверства, видел оставляемые после них горы трупов, которых ящеры не гнушались даже жрать, и потому никаких угрызений совести мысли об уничтожении кроганов как вида у него не возникало. Некоторым существам просто не дано быть членами мирного галактического общества. Следом за плененными кроганами, шедшими под аккомпанемент злорадного улюлюканья аквилейцев, маршировали автоматоны из ауксилии автоматики. Эти машины показали себя весьма неплохо в боях в пустыне, ибо им не были страшны ни дневная жара, ни ночной холод, ни жажда и ни голод, хоть они и были слегка туповаты, играя роль загоняющих добычу гончих в заключительной фазе битвы за Конкордию, добивая удравших в пустыню ящеров. Хипларну автоматоны явно понравились, по крайней мере при поверхностном взгляде римские автоматоны были внушительнее боевых роботов цитадели, которых кроганы щелкали как орешки. Позади автоматонов гордо вышагивал один единственный катафракт, больше механических титанов улицы Нового Византия не выдержали бы, с развивающимся над его корпусом штандартом его ауксилии с изображением бога-кузнеца Вулкана. Вид катафракта вызывал восклики восхищения и удивления среди горожан, но особенно этим образцом римской инженерной мысли заинтересовался Хипларн. Он бы отдал многое за возможность изучить вблизи этот интересный экспонат. Конечно, и Республики Азри и Саларианский союз создавали свои аналоги боевых механизмов подобного формата, созданные на основе древних протеанских чертежей, но особого распространения они не получили, в то время как рамейские аппараты явно побывали в бою, и судя по тому, что данный аппарат участвует в параде, показали себя они в бою явно неплохо. Позади катафракта катилась техника черепашьих ауксилий, массивные тестуды и римские бронетранспортеры с возвышающимися над ними вексилумами с изображениями быков и фаравахаров рассказали многое о римской тактике и стратегии Хипларну. Если раньше у него и были некоторые сомнения по поводу римского стиля ведения войны, то с появлением бронетехники на форуме они развеялись окончательно. Вот взять, например, танки саларианцев и азари, быстрые, легкие, подвижные. Они были созданы для молниеносных ударов и быстрого отступления, соответствуя стилю ведения войны Республикой Союза. Танки Романежи являлись их полной противоположностью, массивные бронированные мастодонты на гусеничном ходу явно были созданы для планомерного продавливания вражеской обороны, наматывая на свои гусеницы все, что могло им помешать. Такой подход к бронетехнике ясно давал понять, что романи, как и турианцы или краганы, были приверженцами стратегии не молниеносных ударов, но тотальной войны. А это значит, что пространство цитадели просто обязано заполучить Римскую Республику в свои союзники. Наконец, вся военная колонна втянулась на форум и выстроилась там ровными рядами перед храмом Юпитера Отца и статуей Цезаря. Хоть это и была мизерная часть всего римского войска, воевавшего на Конкордии, все эти солдаты и военная техника все равно производили неизгладимое впечатление порядка и мощи. От ровных коробочек центурии отделились несколько контуберниев, что понесли что-то вперед, к статуе. При ближайшем рассмотрении оказалось, что этим чем-то были краганские боевые топоры, молоты и символы краганских кланов, которые дружно полетели к постаменту Медного Цезаря. Особого смысла в этом действии Хипларн не увидел. Возможно, это был просто какой-то символичный ритуал. Закончив кидать оружие и символы к ногам древнего диктатора, у постамента скопилась внушительная куча, легионеры вернулись обратно, а до сего момента сидящий на лошади Дукс наконец спешился и начал подниматься по широкой лестнице храма. Добравшись до входа в храм, где его уже ожидал диктатор со свитой, Дукс отсалютовал ему и возвестил: «Аве, диктатор, мои войска вернулись с победой». Гай Аквилий, стоя ожидавший Дукса, пока тот поднимался по ступеням храма, вернул ему приветствие и ответил: «Сенат и народ Рима благодарят вас за верную службу, Дукс Эмилий, но война еще не закончена. Будьте готовы вновь вернуться на поле боя, но сегодня, наслаждайтесь победой». Диктатор принял из рук одного из слуг лавровый венок и водрузил его на голову склонившегося Дукса. Получив этот символ победителя, Дукс встал, повернулся в сторону площади и вскинул руки, вновь приветствуя толпу горожан и своих солдат. Толпа в долгу не осталась, окатив победителя восторженным гулом. Шествие давно закончилось, и Аитос шел вместе с товарищами по космопорту Нового Византия в сторону своих казарм. Он тоже участвовал в параде в составе своей центурии, а после принимал участие в церемонии награждения, где всем ветеранам Фортуны и Конкордии вручили памятные награды, золотые аурии с изображением Цезаря. Наконец, добравшись до казарм, три товарища уж было собрались доползти до своих коек и погрузиться в благословенный сон, как им встретился их центурион. По привычке вытянувшись как струна, экс-преторианцы отсалютовали ему, а центурион, наконец заметив их, произнес: «О, вас то я и искал, это же вы те заявления с просьбой о переводе писали?» «Так точно», — ответил Алексий. «Не в обиду будет сказано, но мы считаем, что наши навыки более пригодятся там, в когорте Притория, чем в обычном легионе». «Да что вы, никаких обид», — ответил центурион, чем вызвал неподдельное удивление, после чего добавил: «Следуйте за мной». Центурион их привел в свой кабинет, представляющий собой каморку с характерным военным упорядоченным бардаком. Смахнув какую-то стопку бумаг со своего кресла, центурион сел, достал из стола заявление легионеров и начал говорить прямо в лоб: «Мне, конечно, вас жаль, ребятки, но заявлением вашим, прямо сказать, подтерлись. Не нужны вы никому как преторианцы». Центурион протянул бумаги легионерам, позволяя им лично убедиться в наличии характерных слов и печатей, указывающих на то, что в прошении отказано. Разочарование повисло в воздухе, мало того, что Айтосу сотоварищи пришлось ждать, пока римская бюрократическая машина переварит их запрос, так эта бюрократическая машина же и выплюнула их запрос им же в рожу. «И что нам теперь делать?» – спросил Алексий. «Куда идти-то? Оставаться в простой пехтуре троицы бывших преторианцев не хотелось, а увольняться из армии им, во-первых, никто не даст, а во-вторых, это был лютый несмываемый позор. Уж лучше в проскрипционный список угодить и весталку изнасиловать». «Ну, у вас есть два выбора», — ответил центурион. «Вариант первый: вы остаетесь в моей центурии, но вас, как я понимаю, это не устроит. И вариант второй: вы переводитесь в формируемую в нашем легионе когорту превенторов. Жизнь там будет тем более не сахар, потери у превенторов всегда большие, но будет повышенное жалование и статус иммунов. Вы бойцы хорошие, я порекомендовал вас их центуриону, проблем при переводе не возникнет». «Превенторы, значит?» – переспросил Алексий и задумчиво цокнул языком. «Надо подумать». Алексий после этих слов вопросительно посмотрел в сторону товарищей. Фалька лишь пожал плечами. «Мне без разницы, можно пойти в превенторы, пойду в превенторы, смерти я не боюсь, мне терять все равно нечего». Айтос посмотрел на Фалька, задумчиво пробарабанив пальцами целой руки по протезу. Ему-то как раз, учитывая внезапно найденную сестру, было что терять. Но с другой стороны, и оставлять товарищей он тоже не мог. Да и если подумать, убить его в любом случае могли что в обычной когорте, что в превенторской. «Пусть Цезарь решит», — произнес Айтос и достал наградной аури. «Если Орел, останусь, если Цезарь, переведусь». После этих слов Рудиарий подкинул монету, поймал и шлепнул на тыльную сторону протеза. Когда Огнен убрал руку, ему предстало изображение лица Гая Юлия, задумчиво смотрящего куда-то в сторону. «Ну, значит, перевожусь». «Отличненько, тогда я с вами», — возвестил Алексий. «Значит, решено», — подвел итог центурион. «Перевожу вас к Максимину. Пока что можете быть свободны, я вас завтра вызову, завтра вас переведем». Отсалютовав центуриону, экс-преторианцы покинули его каморку и направились обратно в казармы. По пути, тем не менее, Айтос покинул своих товарищей, сославшись на желание подышать перед сном свежим воздухом, благо как раз было свободное время. И хотя, по мнению Алексия и уж тем более Фалька, назвать воздух Аквилийского космопорта свежим можно было лишь с большой натяжкой, приставать к нему с ненужными расспросами они не стали, а Огнен пошел в сторону стоявших на взлетно-посадочной полосе космических кораблей. Потратив не менее 15 минут, шагая вдоль спящих исполинов, готовых в огне и дыме взмыть в небеса, Рудиарий наконец дошел до того транспортника, на котором прибыл на Аквилию. Там, у аппарели, по которой сейчас неспешно загружали какие-то ящики, Огнена уже ждала Рада, немедленно кинувшаяся к нему в объятия. Пользуясь тем немногочисленным свободным временем, что у них было, брат с сестрой встречались каждый вечер, разговаривая на разные темы, что было особо удивительно в случае Айтоса, ибо из него лишнее слово щипцами не вытянешь. Впрочем, учитывая то, что сестра была ему действительно по-настоящему близким человеком, которого он впервые увидел за много лет, проведенных в гладиаторской школе и на песках многочисленных арен, это было неудивительно. И еще Огнена пугала сама мысль о скорой разлуке, ибо как бы он ни отгонял эти мысли, он понимал, что ничто не вечно, и что неумолимый фатум рано или поздно их разлучит, и посему он старался уловить каждый момент нахождения вблизи единственного на многие световые лета родного ему человека. Но фатум, как уже говорилось выше, был неумолим. «Завтра я улетаю», — печальным тоном сообщила Рада. Огнен промолчал где-то с минуту, переваривая это известие, пока не спросил. «Куда?» «В систему Рей, на планету Рем. Вместе с набранным на Аквилии легионом христиан, ты, наверное, слышал об этом». И вновь повисло молчание. Этого момента Огненный боялся до глубины души. «Ты ведь будешь мне писать?» Именно таким взглядом, каким сейчас Рада смотрела на Огнена, женщины Рима остановили поход Криалана на Вечный Город. При виде этих голубых глаз сердце Огнена защемило, и Рудиарий прижал сестру к себе. «Конечно буду, родная моя, конечно буду». Понимая, что это их последняя встреча, Огнен достал полученный сегодня наградной аурей и вручил его сестре. «Возьми, это и мой подарок тебе». Рада неуверенно приняла аурей. Подобного рода награды она видела лишь издалека и некоторое время с удивлением рассматривала профиль Цезаря, после чего также неуверенно протянула обратно. «Я не могу его принять, он слишком ценен, не ценнее тебя, возьми». С этими словами Огнен отодвинул протянутую к нему руку с монетой от себя. Прикусив губу, Рада все же убрала аури в карман своего халата, после чего посмотрела на брата. На ее голубых глазах проступили слезы, и она вновь кинулась на шею Огнену. В этих слезах было все то, что она не могла высказать, используя только слова: страх за жизнь брата, боязнь больше никогда его не увидеть, нежелание его отпускать. Огнен прекрасно понимал сестру, испытывая похожую гамму чувств, и обнял ее в ответ. В конце концов, пересиливая себя, Рада отпустила брата, утерла слезы и вымолвила: «Прощай, Огнен, прощай, Рада». Огнену были ненавистны эти слова. Каким-то шестым чувством он понимал, что он видел родную сестру последний раз в жизни, и хотя он гнал эти мысли прочь, они назойливой мухой кружились на краю его сознания. Рада вымученно улыбнулась брату и, сдерживая слезы, направилась внутрь грузового корабля. Огнен некоторое время смотрел ей вслед, и когда его сестра наконец исчезла в глубинах транспортника, осунувшийся Рудиарий неспешно пошел обратно в сторону своих казарм. По привычке засунув руку в один из подсумков, в котором он хранил аури, он его, по понятной причине, не обнаружил, однако его рука обнаружила нечто другое. Айтос немедленно вытащил незнакомый предмет, и его взгляду предстала маленькая деревянная фигурка, изображавшая медведя. Огнен вспомнил, как много лет назад вырезал этого медведя из дерева, чтобы подарить Раде. И вот, спустя много лет, творение вернулось к создателю. «Эх, Рада», — вздохнул Рудиарий, положив фигурку обратно в подсумок, продолжил свой путь. Примечание к части. Глава получилась на удивление большой, но ее качеством я, как автор, не очень доволен. По крайней мере, мне кажется, что я не умею ни в изображении пафосных парадов, ни в душещипательную слезогонку судить вам. И я по-прежнему требую как можно больше комментариев. Без комментариев у меня фантазия плохо работает и вдохновение буксует. Ну и еще кое-что. Попытайтесь угадать, куда краганы нанесут следующий удар. Интермеццо 3. Среди далеких звезд, далеко и от цитадели, и от Терры, гордо прокладывал свой путь в межзвездной пустоте супердредноут Империи Краганов с пафосным названием «Гнев Орлаха». Этот исполинский корабль, превосходящий Азарийский путь предназначения, служил не только флагманом Краганского флота, но еще и своеобразной ставкой Краганского главнокомандования, а также своеобразным дворцом для верховного правителя всех Краганов, повелителя Кридока. Именно отсюда, с борта «Гнева Орлаха», верховный правитель Краганов своей несокрушимой волей направлял свой народ в великом завоевании. Краганы должны править галактикой или уничтожить ее, других вариантов повелитель Кридок не рассматривал, ибо таковы законы природы: сильные правят, слабые повинуются. Краганы были сильны, прошлое это показало хорошо. Краганов не сломила ни атомная война, опустошившая их родную планету, ни Ордерахни, и уж тем более не сломит слабые расы дипломатов и ученых, боящихся запачкать руки. Это лишь вопрос времени, когда те, кто наивно полагают себя властелинами галактики, склонятся перед Кридоком в цепях. Другое дело, турианцы и люди. Кридок сумел разглядеть в них то, чего нет ни в саларианцах, ни в Азаре, ни в других. Они тоже были воинами, как и краганы, но воинами неправильными. В них не было той первобытной дикой силы, что позволяло краганам превозмогать все то, что кинет на них галактика, и потому они тоже проиграют, ибо, как уже говорилось, таков закон природы: сильные правят, слабые повинуются. Даже если построить слабаков коробочкой и заставить ходить в ногу, сильнее они от этого не станут, и рано или поздно они тоже склонятся перед Кридоком. Однако размышления Кридока о природе галактического доминирования и законном месте Крагонов в нем были прерваны появлением перед его троном одного из варлордов, склонившихся перед ним. Трон заслуживал отдельного упоминания. Это был один из символов власти Кридока. Это был не какой-нибудь позолоченный стульчик, вроде тех, что использовали батарианские гегемоны. Нет, это было место воина, большой металлический трон, инкрустированный костями поверженных врагов, стоящий на кусках хитина матки Рахни, которую Кридок победил лично. Суровый трон для сурового повелителя. «Повелитель», — произнес склонившийся перед Кридоком варлорд, — «шестой флот готов, все готово для нашего удара по людям». От этой новости Кридок ощерился в краганском аналоге улыбки. От этого удара люди не оправятся, в этом повелитель был уверен. Может быть, краганы и проиграли на Конкордии, но они там нашли нечто более ценное, чем песок и скалы. Краганы сумели раздобыть в захваченном космопорте ни много ни мало карту ретрансляторов римского космоса. Соотнести ее с картами галактики не составило никакого труда, что, вкупе с раздобытыми ранее сведениями о римских планетах, полученных еще на Фортуне, позволило краганам выяснить уязвимую точку римлян. Вулкан. Эта планета была настоящим подарком для краганов. Условно пригодная, из-за чего по ее поверхности без респираторов люди не ходили, планета на границе римского пространства, чрезвычайно богатая ценными металлами, минералами и прочими чрезвычайно полезными химическими веществами, вулкан быстро стал мануфацерией с элементами колонии, как часто шутили его жители. Огромные заводы, составлявшие ни много ни мало 10% всех производственных мощностей республики, денно и ночно штамповали оружие, бронетехнику, снаряды, бронескафандры, орбитальные верфи строили новые корабли, все ради победы в войне. И еще, чрезвычайно удобное положение вулкана в качестве транспортного узла, ведущего к нескольким новым перспективным колониям. Если краганы сумеют заполучить в свои руки вулкан, они получат не только новую планету, они получат доступ к новейшим римским технологиям и вооружению, способы их воспроизводства и путь сразу к нескольким беззащитным колониям. Еще стоит учесть, что люди наверняка перебросили все силы к Конкордии, оставив этот участок своего пространства слабозащищенным. Не попытаться захватить этот мир будет верхом идиотизма. «Замечательно», — произнес Кридок. «Вскоре эти розовокожие недозыри поделятся с нами своими производственными мощностями и технологиями». После этих слов Краган рассмеялся, если под смехом можно было понимать зловещее, неспешное «хе-хе-хе», густым рыком вырвавшееся из глотки краганского правителя. Выразив таким способом свое удовлетворение и предвкушение ценных трофеев, Кридок спросил: «Как там наши войска на Типране?» «До конца месяца планета будет захвачена». «Хорошо», — очередной приступ низкого «хе-хе-хе» последовал за этим словом. «Типрана тоже была важна, ибо эта планета открывала путь на Тессию». Кридок уже не мог дождаться того момента, когда его корабли выйдут на орбиту родного мира синезадых шлюх, дабы обратить его в пепел. Хотя он был категорически против астероидных бомбардировок тех миров, что могли краганам пригодиться, для Тесси Кридок сделает исключение, ибо эти заносчивые азари всегда его раздражали. Наивно полагающие себя светочами культуры и просвещеннейшим народом галактики, азари, по мнению Кридока, были не более чем расфуфыренными прошмандовками, кичившимися на всю галактику своей красотой и высокодуховностью, и повелитель не мог дождаться того момента, когда вся эта кичливость азари сдуется под краганским огнем. Однако размышления о том, как Кридок обрушит орбитальную бомбардировку на Тессию, были прерваны появлением перед его троном другого варлорда. Склонившись перед троном, Краган произнес: «Повелитель, турианцы вступили в войну. Только что несколько флотилий атаковали наши миры, одна из них прорывается к Типране». Ответом для гонца с плохими новостями стало тихое и продолжительное рычание. Кридок был, мягко говоря, недоволен. Однако никаких гневных воплей, метание частей тронов варлордов и нарезание кругов по мостику с заламыванием рук не последовало. Кридок, может, и был недоволен, но психом он не был. Вместо заковыристой брани и обещаний порвать кое-кого на мелкие тряпочки, он лишь спросил: «Насколько плоха ситуация?» Флот варлорда Накмора понес тяжелые потери и был вынужден отступить. Остальные сдерживают турианцев и довольно успешно. Глубокое задумчивое хмм раздалось в ответ. Кридок ожидал более крупных потерь, и новости оказались не настолько плохими, как он ожидал. Но тем не менее сбрасывать новую угрозу со счетов Кридок не спешил, ибо даже могучие молотильщики падали бездыханными под ударами более слабых, но куда как более многочисленных врагов. Варлорд Кардал рявкнул повелительно весь корабль, не успел Кредок и моргнуть, как перед его троном оказался командующий его группировки кораблей, в которую и входил гнев Орлаха. «Вы желали меня видеть, повелитель? Прикажи флоту поменять курс в сторону Турианского пространства. Мы должны покарать этих птиц за их глупость, ибо только глупец посмеет бросить нам вызов». Медленно и величественно, как это казалось со стороны, ибо на самом деле дредноут развил огромную скорость, гнев Орлаха, вместе со стаей окружающих его крейсеров, фрегатов и дредноутов поменьше, развернулся и направился в сторону ретранслятора. Вулкан жил своей обычной жизнью, жаркой, суетливой, пропитанной потом рабочих и машинными маслами многочисленных механизмов, день за днем штампующих все новые механизмы, жизнью. Упорядоченно, будто легионеры на марше, двигались по конвейерным лентам многочисленные детали, синхронно многочисленные автоматизированные системы штамповали, паяли, сваривали стальные, алюминиевые, титановые плиты, которые затем, под конец своего пути, становились фульминатами, бронескафандрами, тестуда, бронетранспортерами и могучими катафрактами, и все это под бесконечный аккомпанемент стука молотов, визга станков, шипения вырывающихся из труб потоков пара, звона цепей и свистков, знаменующих начало или окончание смены, формирующие особую, индустриальную симфонию. В космосе же, на орбите этой скалистой, пышущей жаром извергающихся вулканов и раскаленных пепельных пустошей планеты, на которой, тем не менее, умудрялась существовать кое-какая флора да фауна, грузовые корабли вереницами двигались от астероидных полей до орбитальных верфей, где постепенно обрастали броней скелеты будущих Трирем, Унирем, Либурн и Квадририм, пока наконец эти молчаливые гиганты не вырывались из материнских объятий стапелей, дабы проложить свой путь среди далеких холодных звезд.